Christmas Day. Саван холодного моря, шит бархат южной реки. Здесь биение сердца сжато в кулак, его знают лишь пальцы руки. Здесь расчерчены сны геометрии южных широт. Кончаются там, где кончаются сны. Знак предстоящего утра выбит на мокром песке. Здесь тень падает в тень, здесь остатки ты в дрожащей руке. Эльдорадо. Пространство теряет свой смысл. Здесь повальные пляски под нестройную музыку чувств. Храм восходящего солнца, вере солнечных слез. Здесь кончается радуга, смысл теряют надежда в империи грез. Эльдорадо.